Приложение. Извлечение из перлов поэзии, сотворенных несколькими гениями того времени. Напечатано в 17 веке без выходных данных. Хранится в отделе графства Гуадальмедина архива и библиотеки герцогов де Нуэво Экстремо, Севилья. Приписывается дону Франциско де Кеведо. Сонет, в котором воспевается воинская доблесть, выказанная капитаном доном Диего Алатристе. Род Алатристе, с этим древом старым в прямом родстве и кровь твоя, и шпага. Покуда ты живешь, твоя отвага разит врага решительным ударом. Мундир твой не запятнан, ведь недаром пехотный полк назад не сделал шага. Ты высоко вздымаешь древко флага фамильной чести над сердечным жаром. О, смелый капитан, во время оно увенчан славой ты на ратном поле. Честь для тебя и альфа, и омега. Ты проучить умеешь фанфарона, и в мирный день, не дав бахвалу воли, ты безупречен. Значит, ты Диего. Десима, написанная на ту же тему, но в шутливом роде. Да, за горами славны бубны, а все ж в бою нужнее пики. Объял француза страх великий. Спасайся, глас раздался трубный. Бегом бежал 4 лиги враг без оглядки и привала. Судьба победу даровала. Где, Гал, теперь твое веселье? Нигде, ни в Генте, ни в Брюсселе победы громче не бывало. Граф де Гуадальмедина. Сонет, посвященный пребыванию Карла, принца Уэльского, в Мадриде. Уэльский принц явился к нам до срока. Принцессу нашу сватает держава. Британский лев в расчет не принял здраво, что выдержка порой верней наскока. Орлом надменным воспаря высоко, принц на добычу заявляет право, не рассудив, что там, где власть и слава, любовь бывает жертвой злого рока. Любезный Карл, да будет вам уроком, на местном мелководье знаем сами, не тот герой, кто мчит под парусами. На мель он вскоре сядет ненароком, венком лавровым не напрасно бредит. Не тот, кто скор, а тот, кто тише едет. Его же. Октава, в коей хозяин имения Торре де Хуан-Абад, уподобляется некоторым святым. Святому Роху следуя в смиренье, Игнатию Лайоле в деле бранном, и Доминику в христианском рвенье, тягаясь в красноречии с Иоанном, как иероним погрузясь в ученье, Фомы не обошел в служенье рьяном Кеведо, незадачливый скиталец, увидит рану, сразу вложит палец.